«Пожалуйста, Агги», — сказал бы колейщик. Но прежде чем вернуться в лавку, он показал сыну на облака. «Видишь, Джон», — сказал он ему, — «наступает ночь. Скоро мы ляжем в постель и заснем. Будем спать до утра, а когда настанет день, встанем снова, и будет новый день». Лавочник с сыном и соседский мальчик вошли в лавку, а Улис в это время, сидя на руле велосипеда, не сводил глаз с матери. Гомер снова вскочил на велосипед и поехал к дому. «Мама!» — сказал брат Улис, заглядывая ему в лицо. «Ну да», — сказал Гомер, — «вон она, мама, во дворе, под деревом». Когда они приблизились к женщине, стоявшей во дворе под деревом, лицо младшего брата озарилось улыбкой. Однако в глазах его залегла глубокая печаль, такая же, как у старшего брата. Держа руль велосипеда, Гомер обнимал Улиса. Проехав прямо через пустырь во двор под ореховое дерево, Гомер слез с велосипеда и поставил Улиса на ноги. Улис смотрел на мать. Страх, который внушил ему заводной человек, исчез, казалось, навсегда. «Он заблудился», — сказал Гомер. «Агги нашел его и привел в телеграфную контору. Я не могу остаться, но зайду и поздороваюсь с Бесс и Мэри». Гомер вошел в дом и постоял в темной столовой, прислушиваясь к голосам сестры и девушки, которую любил его брат. Когда песня кончилась, он вошел в гостиную. «Здравствуйте», — сказал он. Девушки обернулись. «Здравствуй, Гомер», — сказала Мэри и добавила счастливым голосом. «Я сегодня получила от Маркуса письмо». «Ну», — сказал Гомер, — «как он там?» «Отлично», — сказала Мэри. «Они скоро уезжают, но еще не знают, куда. Он просит не беспокоиться, если некоторое время от него не будет писем». «Он написал нам всем», — сказала Бесс, — «маме и мне, и даже Улису». «Ну», — сказал Гомер. Он ждал, когда же ему скажут, что пришло письмо и для него. И, наконец, спросил почти спокойно. «Разве мне он письма не прислал?» «Конечно, прислал», — сказала Мэри. «Твое самое толстое. Неужели ты думал, что он написал нам, а не написал тебе?» Сестра Гомера взяла со стола письмо и протянула его брату. Гомер держал письмо, не сводя с него глаз, пока сестра не спросила. «Что ж ты не распечатаешь письмо? Прочти нам». «Нет», — сказал Гомер, — «мне надо уходить. Я возьму письмо в контору и прочту попозже, когда будет время». «Весь день мы искали работу», — сказала Бесс, — «но не нашли». «Нам все равно было весело», — добавила Мэри. «Разве не смешно, когда ходишь и спрашиваешь, нет ли работы?» «Не знаю, так ли уж это смешно. Но я рад, что вы ее не нашли. Нечего вам думать о работе. Моего заработка хватает. А у отца Мэри хорошая работа в винах и таке. Ни к чему вам поступать на работу». «Нет, есть к чему», — сказала Бесс. «Еще как, и мы скоро найдем работу. В двух местах нас просили зайти еще раз». «Нечего вам искать работу», — повторил Гомер. Он рассердился. «Тебе она не нужна, Бесс? Да и тебе, Мэри, тоже. Пусть работают мужчины. Сидите дома и ведите хозяйство. Играйте на пианино, пойте. Я хочу, чтобы на вас приятно было смотреть, когда возвращаешься домой. Это все, что от вас сейчас требуется». Немного погодя, он ласково сказал Мэри: «Когда Маркус вернется, вы снимете маленький домик и будете жить своей семьей, как вам захочется. Скоро и ты, Бесс, найдешь парня себе по душе. Вот и вся ваша забота. Нечего всем с ума сходить из-за этой войны. Сиди дома и помогай маме, а ты, Мэри, позаботься об отце». Его непривычная властность обрадовала Бесс. Раньше она не замечала, чтобы Гомер проявлял о них такую заботу. «Зарубите себе это на носу», — заключил Гомер. «А теперь спойте еще песню, и я уйду». «Какую песню ты хочешь?» — спросила Бесс. «Все равно», — сказал Гомер. Бесс стала играть на пианино, а Мэри запела. Гомер стоял в полумраке гостиной и слушал.